азиатский способ производства. Во всяком случае, эта реальность не осталась незамеченной. О существовании регламентирования деспотически управляемых обществ писали Монтескье, Адам Смит, Джеймс Милль. Вслед за ними обратился к этому факту и Маркс в своей схеме развития классового общества путем следования через ряд социально-экономических формаций. Маркс должен был найти место и для этих деспотий. Он нашел его в начале исторического пути человечества после возникновения классов. В «Критике политической экономии» 1859 год Маркс четко сформулировал свою схему в общих чертах: азиатский, античный, феодальный и современный буржуазные способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Причину возникновения азиатского способа производства Маркс видел в том, что сохраняется общинная, то есть коллективная собственность на землю. Эта собственность, так и не превратившись в частную, переходит к возникшему тем временем объединению общин и, таким образом, к государству. Государство же олицетворяется деспотом, правящим при помощи своих ставленников, как мы теперь сказали бы, при помощи аппарата. Жители обращены в полную зависимость от государства, так как государство непосредственно противостоит непосредственным производителям в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена. Итак, по Марксу классовое общество знает четыре, последовательно сменяющие друг друга формации, четыре способа производства. Первый – азиатский, второй – античный, третий – феодальный, четвертый – капиталистический. Им предшествует доклассовое общество, первобытный коммунизм. За ними следует бесклассовое общество, коммунизм, светлое будущее всего человечества. Хотя сказанное было справедливо представлено Марксом как итог многолетних работ, его затем обуяли сомнения. Марксистское учение построено на классовом анализе развития общества. Естественно, что Маркс должен был прежде всего указать господствующий класс в каждой формации. Он называет четко: в античности – рабовладельцы, при феодализме – феодалы, при капитализме – капиталисты, при диктатуре пролетариата – пролетариат. И вдруг, говоря об азиатской формации, классик сбивчивой скороговоркой объявляет, что правящим классом были деспоты или государство. Но ведь это же бессмыслица. Деспот не класс. Государство – именно с марксистской точки зрения аппарат господствующего класса. Какой класс господствует при азиатском способе производства? Класс этот очевиден. Правящая бюрократия деспотического государства. Даже если на тонкого аналитика Маркса нашло в этом вопросе затмение, читал же он в работах своих предшественников о роли бюрократии в восточных деспотиях. Дело не в затмении. Маркс не может произнести слово «бюрократия» и предпочитает даже в «Капитале» писать бессмыслицу о суверене и государстве, явно потому, что не хочет говорить о политбюрократии как господствующем классе общества. В литературе высказывается предположение, что это было следствием критики марксизма анархистами. Верно, Бакунин прямо заявлял, что предусмотренная Марксом диктатура пролетариата на деле порождает деспотизм с одной стороны и рабство с другой, и что вообще все Марксово учение – это фальшь, за которой прячется деспотизм правящего меньшинства. Конечно, эти дальновидные слова могли укрепить основоположников в мысли, что о классе господствующей бюрократии говорить не стоит. Но дело в том, что высказаны они были уже после выхода в свет первого тома «Капитала». Нет, такой умный человек, как Маркс, не нуждался в подсказках своих критиков, чтобы догадаться, нельзя признавать, что господствующим может быть класс управляющих, а не собственников, иначе социализм предстанет всего лишь как общество нового классового господства. Добавим, что Маркс, очевидно, подметил некую загадочную связь между азиатским способом производства и социализмом, иначе трудно объяснить высказанную им к концу жизни мысль о возможности прихода к социализму Индии и России на основе сохранившейся в обеих странах сельской общины, то есть на той же основе, на которой, по его мнению, сложился азиатский способ производства. Если такие соображения побудили теоретика Маркса к фальсификации собственной теории, то популяризатора Энгельса они повели к более радикальным выводам. В «Антидюринге» и в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс открыто отошел от марксовой четырехчленной схемы, объявив первым господствующим классом рабовладельцев и, соответственно, первой классовой формацией рабовладельческую. Такую же эволюцию проделал Ленин. Он отлично знал марксову схему и цитировал четырехчленную формулу Маркса в статье для энциклопедии «Гранат». Эта статья была затем выпущена отдельной брошюрой с предисловием Ленина в 1918 году, но в своей лекции о государстве, прочитанной всего через год, в июле 1919 года, Ленин вдруг дает другую схему. Вот она. «Вначале мы имеем общество без классов, затем общество, основанное на рабстве, общество рабовладельческое. Через это прошла вся современная цивилизованная Европа. Через это прошло громадное большинство народов остальных частей света. За этой формой последовала в истории другая форма – крепостное право. Этот основной факт – переход общества от первобытных форм рабства к крепостничеству и, наконец, капитализму – вы всегда должны иметь в виду». Ленин называет в качестве крупных периодов человеческой истории рабовладельческий, крепостнический и капиталистический. Почему Ленин, объявивший учение Маркса догмой, ему противоречит? Потому что за год своего пребывания у власти он понял, опасно признать, что уже в далеком прошлом существовала система, в которой все было национализировано, а господствующим классом была бюрократия. Сталин пошел дальше. Он не просто замалчивал марксову схему, а открыто расправился с ней. В 1931 году в Москве была организована дискуссия об азиатском способе производства. Нехитрый ее смысл состоял в выводе, хотя Маркс о таком способе производства действительно писал, но на деле это рабовладельческий строй, как и в античности. В 1938 году в упоминавшейся нами работе Сталина о диалектическом и историческом материализме была безоговорочно воспроизведена трехчленная схема «рабовладельческое общество, феодализм, капитализм». А чтобы забить кол в могилу марксовой идеи о четырех формациях, в 1939 году Имел при ЦК ВКПБ опубликовал рукопись Маркса «Формы, предшествующие капиталистическому производству». Рукопись сумбурная, черновой набросок 1857-58 годов, а не цитированная выше, чеканная формула 1859 года. Но в этом наброске не давался перечень формаций, это и решили использовать, чтобы показать, видите, Маркс пишет о формах, предшествовавших капиталистическому производству, а азиатского и античного способов производства не называет. Доказывало это что-нибудь? Ровно ничего, так как он и рабовладельческого способа производства не называл. Больше того, Маркс и здесь, как само собой разумеющееся, упоминал специфическую восточную форму, азиатскую форму, в противоположность античной. Он писал, что азиатская форма держится особенно цепко и долго. Маркс и здесь подчеркивал, что в большинстве случаев азиатская форма связана с восточным деспотизмом и отсутствием собственности у населения. Тем не менее, опубликование рукописи было использовано тогдашним главой советской древней ориенталистики академиком Струве для безапелляционного заявления – тем самым раз навсегда кладется конец попыткам некоторых историков усмотреть у Маркса особую азиатскую общественно-экономическую формацию, словно Маркс о ней ничего не писал. Процедура живо напоминала Оруэлловское описание допроса в Министерстве любви, когда человеку показывают четыре пальца, а требуют, чтобы он увидел пять. Метод и впрямь действенный. Я, тогдашний московский студент-историк, до сих пор инстинктивно считаю, что по Марксу существовали три классовые формации, хотя точно знаю, Маркс писал, что их четыре. Может быть, действительно были научные основания причислять азиатский способ производства к рабовладельческому обществу? Нет. Хотя рабы, в первую очередь государственные, имелись во всех восточных деспотиях, основная масса непосредственных производителей состояла не из них, а из псевдосвободных общинников. Деспотическое государство мобилизовывало их на работы, будь то строительство оросительных сооружений, постройка Великой Китайской стены или возведение пирамид, дворцов и храмов. Из мобилизованных общинников состояли по тогдашним временам гигантские армии восточных деспотов. Это было не рабовладение, а то всеобщее рабство населения, о котором писал Маркс, характеризуя азиатский способ производства. Так, не без благословения основоположников марксизма, отцы номенклатуры Ленин и Сталин разделались с азиатским способом производства.